Панин 9 февраля читал в Совете письмо свое к князю Голицыну, где последнему предписывалось засвидетельствовать Венскому двору удовольствие императрицы по поводу его последнего объявления. Сообщить ему план соглашения петербургского двора с берлинским о Польше и выведать, что именно Венский двор желает получить, уверяя наперед, что на приобретение его от Турции Россия также будет согласна, как и на приобретение от Польши. Действительно, в Петербурге были чрезвычайно довольны последними известиями из Вены. Дело казалось решенным. Думали, что Австрия, вступая в соглашение с Россией и Пруссией, в союз с ними будет содействовать заключению выгодного мира с Турцией, тем более что сама заявляет теперь желание получить добычу из областей порты, а это давно уже предлагалось ей Россию и было отвергнуто. Воображению Екатерины уже представлялось скорое и блистательное окончание польско-турецкой войны, заключение тройного союза между Россией, Австрией и Пруссией, который обеспечит мир и даст возможность поправить финансы и провести важные внутренние преобразования. Конвенция с Пруссией о Польше была подписана 6 февраля, и Екатерина благодарила Фридриха, приписывая ему перемену в политике Венского двора. Принц Генрих поздравлял брата с успехом, поставляя на вид, что в случае продолжительности союза между тремя государствами они будут предписывать законы Европе. Но Фридрих был проницательнее брата. Он указывал на необходимость борьбы между Австрией и Пруссией за влияние в Петербурге. Но Австрия еще раз переменила свой план. Совесть начала мучить Марию Терезию, которая объявила: «Мы в союзе с Портою, мы взяли у нее деньги, никогда я не решусь ее обобрать, и потому не может быть речи о Сербии и Боснии, единственных областях нам годных. Остаются Молдавия и Валахия, страны нездоровые, опустошенные, открытые нападением турок, татар, русских, без крепостей. Чтоб удержаться в них, надобно потратить много миллионов и народу». Молдавия и Валахия не годятся для Австрии, так отдать их Польше в вознаграждение за богатые области, которые у нее возьмутся. Этого совесть не запрещала Марии Терезии, которая никак не соглашалась на раздел Польши без вознаграждения последней. Но жестокий Каунец напал на совесть Марии Терезии с другой стороны. Разве позволительно императрице подвергать миллионы собственных подданных всем ужасам войны, которые будут следствием нарушенного равновесия между государствами? – спрашивал канцлер. Для успокоения императрицы он отказывался от Боснии и Сербии. Действительно, взять эти области нехорошо, обидно для турок. Он, Каунец, никогда этого не советовал. На это настаивал император Иосиф. Он, Каунец, советовал и теперь советует взять земли по Нижнему Дунаю вплоть до Устья, а Молдавию и остальную Бессарабию отдать Польше. Несправедливости тут нет никакой, потому что Турция уже потеряла эти земли. Мария Терезия соглашалась, но объявила, что не намерена брать что-нибудь у Польши. Тут вооружился против канцлерова плана император Иосиф и представил свой новый план. «Каким образом, — спрашивал Иосиф, — можно будет защищать границы, которые растянутся от Адриатического моря до Черного? По какому праву Польша будет чего-нибудь требовать от Австрии, когда та ничего у нее не возьмет? Неужели Австрия обязана вознаграждать Польшу за несправедливости России и Пруссии в отношении к ней? Нам надобно всю Молдавию и Валахию, а Бессарабию кому угодно, лишь бы не русским. Нашу границу должен быть пруд до Дуная, и, отдавая Бессарабию и остальную Молдавию и Валахию туркам, надобно получить от них за это Аршову и Белград. Надобно, чтобы Россия сделала вид, что хочет все удержать за собою и уступила нам Молдавию и Валахию, а за Бессарабию турки отдадут нам означенные два города. Мария Терезия была в отчаянии и объявила, что надобно прекратить такое ужасное положение, что она не хочет ничего брать ни у поляков, ни у турок. Каунис возражал, что между Россией и Пруссией уже состоялось соглашение насчет раздела Польши, и потому Австрии надобно сделать одно из двух: или вооруженную рукою воспротивиться разделу, или спокойно смотреть, как вследствие усиления Пруссии и России австрийский дом подвергнется страшной опасности. Так как нельзя советовать выбрать ни то, ни другое, то остается заявить собственные требования. Мария Терезия согласилась, наконец, что остается одно это средство. Но любопытно то, что после этого согласия фан Свитуну была отправлена депеша, где австрийский двор отвергал сделанное им послом предложение получить вознаграждение на счет Турции, так как предложение это фан Свитен сделал от себя лично, а не по инструкциям правительства. Что же касается до приобретений в Польше, то Венский двор не может определить своей доли прежде, чем Россия объявит, что она хочет взять себе. У австрийских историков мы не найдем объяснения этой перемене, но объявление есть. По донесению князя Голицына 10 февраля старого стиля он был приглашен к Кауницу, который встретил его с бумагой в руках. То была депеша фан Свитена из Берлина от 5 февраля нового стиля. Кауниц прочитал ее Голицыну и прибавил, что уже отправлен в Берлин курьер с ответом, где выражено фан Свитену неодобрение за то, что он предложил вознаградить Австрию насчет Турции. Голицын удивился такому противоречию, ибо незадолго перед этим ему самому сделано было подобное же предложение. Он попросил объяснения у Кауницы. «Здесь противоречие только видимое», — отвечал тот. «Наш двор серьезно расположен сделать некоторые приобретения насчет порты, не оскорбляя ее открыто. От России, которая по праву завоевания уже владеет обширными турецкими областями, от России зависит удержать часть этих земель и променять другую, уступившую ее потом кому-нибудь третьему». Оказывается, что молодой император с старым канцлером решили взять свои доли и от Польши, и от Турции. С Пруссией вести дело об одной Польше, где доля Австрии должна быть равна долям России и Пруссии, а с Россией вести дело еще о приобретениях от Турции. Россия, нуждаясь в мире с Турцией, согласится на все, лишь бы получить выгодный мир, лишь бы Австрия ему не препятствовала, а содействовала. Наконец, эту сделку можно будет отвлечь Россию от Пруссии и привязать к себе. Дружественный тон, в каком говорили в Петербурге с Лобковичем, намеки на восстановление прежнего союза и доверие утверждали эти надежды. Император Иосиф писал брату Леопольду: «Прусский король очень ревниво смотрит на наши непосредственные связи с Россией, и, кто знает, Порта своим неблагоразумным поведением не даст ли нам законной причины вмешаться в ее дела, и будущим годом не положим ли мы в карман Белград и часть Боснии, как этим годом польские воеводства».